Глава десятая. Синий рой хорошо подготовился к удару по столице планеты Антариус. Королева предполагала, что федераты не совсем идиоты и давно готовились к возможному удару. Помимо стены в городе должны были установить укрепленные форпосты, рассекающие приливы подобно волнорезам. К ним стоило бы добавить снайперские позиции, замаскированные тоннели для быстрой и безопасной переброски войск и другие полезные вещи, значительно облегчающие жизнь защитникам планеты. Твари для атаки подбирались в соответствии с этими расчетами, выбирали по прочным панцирям, способным сдерживать выстрелы с разных направлений. Почти вся первая волна состояла из бронекрабов, медлительных ходячих танков синего роя. В отличие от виденных мной ранее, они были раз в 50 меньше, незначительно превосходя в размерах арахнидов, но при этом гораздо живучее. За хорошую защиту они платили скоростью, лишь немного опережая в скорости обычного человека. Их клешни могли вскрыть любой танк, подобно консервной банке, а броня выдерживала гранатометный выстрел в упор. Невольно вспомнил древнюю поговорку: «Носорог подслеповат, но это не его проблемы». И все оно, конечно, очень правильно и разумно, вот только федераты плевать хотели на укрепление города. Космопорт, правительственный квартал и предназначенная для проживания элиты корпоратов «Зеленая зона» получили тройное оборонительное кольцо, в то время как остальной город бросили на произвол судьбы. Наш отряд стал единственной преградой перед прущими к космопорту бронекрабами, чья медлительность играла против них. Отправь королева прилив из быстрых, мобильных тварей, которые бы жрали всех, до кого смогли дотянуться, Марис давно бы пал. Несмотря на плотную огневую завесу, бронекрабы постепенно приближались к нашим позициям. Центурии недоставало тяжелого оружия для раскалывания прочных панцирей. Вдобавок, твари прикрывали уязвимые глаза и ротовые щупальца широко раскрытыми клешнями. Нашим снайперам оставалось довольствоваться сочленениями в ногах, пока остальной отряд развлекал жуков концентрированным огнем. «Цезарь, они скоро до нас дойдут», — констатировала очевидная Валькирия. Ее пулемет раскалывал прочные панцири примерно за 5 секунд непрерывного огня в одну точку, и то не факт, что ранение окажется смертельным. «Нужно менять тактику». «Ближникам приготовиться», — отдал команду отрывистым голосом. Было немного сложновато одновременно стрелять из снайперской молнии в секундные промежутки раскрытия глаз, контролировать ход сражения и следить за тылом. Я до последнего ждал какой-то подлянки, но ее не случилось. Вражеская королева действовала по классической прямолинейной тактике, пыталась завалить нас телами. Едва передовые бронекрабы пересекли невидимую черту, последовали новые приказы. Трой активировал половину скрытых мин-ловушек. В отличие от наших ракет, они били строго снизу вверх, мощными направленными потоками, убивая бронекрабов через относительно тонкое брюхо. В раскрывшиеся бреши в орде шипящих чудовищ бросились тяжело вооруженные легионеры. Особенно выделялись Валькирия с двулезвийной плазменной секирой и Гроготах, орудующий цельнометаллической дубиной с огромным весом. Я тоже присоединился к авангарду, компенсируя нехватку ближников. Жаль, я не мог пронестись мимо медлительных крабов, отсекая гудящими клыками уязвимые ноги. Их сочленения так и просили пройтись по ним энергетическими лезвиями. Но, увы, оболочка не подходила для скоростного боя. Зато у меня имелось кое-что получше — реактивный супермолот. Поудобнее перехватив страшное оружие, я подскочил к ближайшему крабу, активируя встроенный двигатель. Больше 100 килограмм космической стали с хрустом впечатались в крепкий панцирь, оставляя глубокую вмятину. Полагаю, бронекраб пережил не лучший момент своей жизни. А ведь его настоящие мучения только начинались. Убедившись, что молот надежно держится внутри, активировал усиление костюма и рывком поднял жука над землей. Развернувшись вокруг своей оси, мощным броском отправил тварь в короткий красочный полет. Врезавшись в сородича, раненый бронекраб сбил его с лап и они вместе выкатились прямо перед третьим. Твари неплохо умели преодолевать препятствия, но никогда перед ними размахивали страшными клешнями. Другие тяжи действовали в похожем стиле. Я не ставил задачу убивать твари с одного удара. Главное — замедлить их, сбить наступательный порыв. С учетом неповоротливости бронекрабов — более чем реальная задача. Сбив с ног новую тварь, я принял удар клешни на укрепленную рукоять, чуть не лишившись оружия. Собственно, а почему нет? Выпустив молот, шагнул навстречу отвлекшемуся на трофей жуку. Ненадолго активировав максимальное усиление, бесстрашно вцепился в мощные жвалы, потянув их в разные стороны. Под раздавшийся противный хруст он вдруг заверещал, бросившись в противоположную от меня сторону. Обезумевшая от боли тварь вышла из-под контроля королевы, набросившись на сородичей. Заостренная клешня легко вошла в бок не ожидавшего нападения краба. Тот, разумеется, не остался в долгу, отхватив ногу. Я не следил за концом схватки, переключившись на следующую цель. У нас неплохо получалось сдерживать прилив. Не зря же я принимал в команду лучших из лучших. Несмотря на свои размеры, валькирия, гроготах и другие тяжи успевали уклониться от страшных ударов клешнями или же принимали их на усиленные части костюмов. Бронекрабы пока не демонстрировали зачатков интеллекта. Твари тупо перли вперед и атаковали по единому шаблону. Послышались первые радостные возгласы. Парочка малоопытных легионеров слишком рано стала праздновать победу. Занятая отрыванием клешни от одного бронекраба ради втыкания в другого, валькирия не успела утихомирить глупцов. Я тоже не уследил. Произошло страшное. Они накаркали. «Воздух!» — послышался встревоженный крик Рокси. «Цезарь, ставь роботов в очередь на материализацию! Не выдержим!» Посмотрев наверх, вынужденно с ней согласился. Небо почти полностью закрывали летучие водные насекомые, напоминающие комаров на длинных ножках. Собственно, легионеры так их и называли. Гораздо доходчивее, чем СР-106Л3. Поодиночке эти твари были не слишком опасны, не считая мощного сосущего хобота и заостренных ядовитых лап. Но вот если атакуют стаей, легионеру в обычном костюме сразу смерть. Выживут лишь тяжи в полной силовой броне, и то ненадолго. «Не обращать внимания! Работать по земле!» Не дал отряду отвлечься, сконцентрировав их на нужном направлении. Рокси все правильно рассчитала. У нас ни под каким видом не хватит огневой мощи, чтобы разобраться со стаей такого размера. Вот и нечего тратить силы на слабых тварей третьей стадии эволюции, когда у нас здесь куча бронекрабов четвертой-пятой. На крышах нескольких небоскребов заработали зенитки, выкашивая летающих жуков. По старой недоброй традиции федераты поскупились на орудия. Их было слишком мало для купирования угрозы. Единственное, чего они добились, отвлекли на себя внимание, выигрывая нам время. «Цезарь, фиксирую новых тварей!» — доложил Трой. — В 3 километрах. Быстро приближаются. Нифига не вижу из-за дыма. Вроде они тащат гигантские раковины. — Понятно. До нас дошел второй прилив. Бронекрабы выигрывали время для подхода подкрепления. — Гор, замени меня. Названный штурмовик неплохо орудовал мечами и имел крепкую броню. Должен продержаться в авангарде. Я же обратился напрямую к системе, вновь взявшись за снайперскую винтовку. С ней я мог говорить и стрелять одновременно, не распыляя внимания на уклонение. «Говорит легионер Цезарь, командир команды Центурия. Запрашиваю смену задания». «Легионер Цезарь, вы должны удерживать ключевую точку на дороге к космопорту до укрепления новой линии обороны. Проходит эвакуация гражданского населения». «Нас слишком мало!» Ну вот, мои любимые споры с системой. Дроны не успеют доставить нужное вооружение с учетом изменившейся ситуации. Отряд банально погибнет. Роботов мы с собой тоже не брали. Легионер Цезарь, ситуация критическая. Вы прикрываете слишком важные направления. Его потеря позволит ударить во фланг другим командам. С учетом ваших заслуг перед корпорацией, приоритет ваших запросов повышен до высшего уровня. Удачи! Сначала я не понял, А потом, как понял, теперь мои заказы на доставку выполняются сразу, без многочасовых ожиданий в очереди. Охренеть! Жаль, они не понизили цены. Ладно, родная корпорация сказала стоять до конца, значит, стоим. Что для этого нужно? Нормальное укрепление, увеличение огневой мощи раза так в 4 и разобраться с воздухом. Возьмем 500 роботов с улучшенными гаусс-винтовками, дополнительные пулеметы и реактивные гранатометы, капсулы с запасными оболочками и пару ракетниц с ядерными зарядами. Доставка всего через 7 минут. Блеск. Трой, покажи мне вражеское подкрепление. Пока Центурия справлялась без моего непосредственного участия в первой линии, поработаю в роли командира. Нужно принять важное решение, для чего мне понадобится вся доступная информация. Жертвуй дроном! Нам противостояла умная королева. Да, у нее не сложилось с первым приливом, но она провела хорошую работу над ошибками. Вторую волну скрывала стена густого тумана, идущего прямо от океана. Распыленные жуками химикаты не давали сканерам нормально рассмотреть атакующих тварей. Мы максимум довольствовались нечеткими силуэтами. Хакер не стал ныть, что каждый улучшенный разведчик стоит больше 1000 кредитов. Проигранная миссия на порядке дороже. Юркие машинки ныряли в белое полотно, перед потерей сигнала передавая смазанные картинки. Присмотревшись к хаотичной мешанине помех, я сделал логичный вывод. Это гибрид мурглов и бронекрабов. Гребаные универсалы с панцирями. Трой, взрывай оставшиеся ловушки, всех камикадзе в пике. Нужно было выиграть время до прибытия посылок. Вот, кстати, и они. Валькирия, Горготах, берите своих и переодевайтесь. Гор, хватай ракетницу. Стреляй в подсвеченную зону. Я сразу использовал главный козырь. Миниатюрные ядерные заряды врезались в центр вражеского строя, окончательно решив вопрос с бронекрабами. Короткая передышка позволила всем тяжам подбежать к доставленным нам капсулам и перейти в лежащие в них оболочки. «Цезарь, ты уверен?» Валькирия вынырнула эффектной красоткой почти в 2 метра ростом. Эльсийка высаживалась на Гладиус в таком виде. «Я не смогу сражаться в ближнем бою!» «Больше не нужно. Полностью переходим на стрельбу». «О, а вот и подкрепление!» Первые шаттлы сбросили нам контейнеры с припасами, сразу развернувшись к башне. Это были маневренные курьерские кораблики. Прилетевшие за ними неуклюжие грузовики с грохотом упали позади, выпуская спрыгивающих роботов. «Рокси, на тебе все 500! Не подпускай к нам никого сверху!» «Цезарь, ты с ума сошел!» — закричала гномка по общему каналу, совершенно не стесняясь использовать почерпнутые у Валькирии знания об эльсийских выражениях. — Я едва успеваю контролировать 300! — Ты справишься, я в тебя верю. Больше я не мог ничего добавить. Лольке придется нелегко, но у меня каждый легионер на счету, даже Трой. Благо из последнего шаттла выпрыгнула дополнительная чертова дюжина центурионов, отозванные с персональных маршрутов одиночки и недавно появившиеся в сети члены команды. «Остальным стрелять во все, что двигается! Ни шагу назад!» Мы едва успели установить доставленные стационарные пулеметы с разрывными снарядами. Густой туман полностью скрыл места взрывов ядерных зарядов, одновременно на вспыхнувшие пожары обрушилась вода. Под прикрытием маскировки твари синего роя неумолимо приближались к нашим позициям. «Что делать, когда не видишь врага?» Разумеется, полностью перекрыть все подходы шквальным огнем. За минуту мы отстреливали 1000 патронов, пускали бесконечные вереницы ракет, щедро разбрасывались гранатами. Постоянно прибывающие шаттлы с боеприпасами компенсировали гигантский расход. Система давно перестала описывать награды за убитых тварей, ограничиваясь одним и тем же сообщением. Окончательный расчет придет по окончании миссии. Хитрая какая! «Вот будет хохма, если там на самом деле никого нет!» — нервно хохотнула Валькирия, безостановочно поливая клубящийся туман из раскалившегося пулемета. Он остановился недалеко от наших укреплений, не заходя дальше. «Может, нам сходить на разведку?» «Прекратить огонь!» — тут же распорядился я, подумав примерно о том же. «Трой, выставляй щиты на максимум! Всем ждать!» Звенящая тишина угнетала, особенно на фоне идущих неподалеку кровопролитных сражений. Наш отряд был всего лишь винтиком в выстроенной системе обороны. Тысячи легионеров сошлись в жестокой мясорубке с синим роем, убивая тысячи тварей. А мы стояли и ничего не делали. «Давай я сбегаю, посмотрю. Я быстрый», — предложил Гор. «Стой на месте! Ты же там ничего не увидишь!» — фыркнула Фокси. «Ну, серьезно! Похоже, они действительно отступили, прикрывшись туманом. Можно я проверю?» Получив мое разрешение, штурмовик безбоязненно подошел к границе, помахав рукой. «Видите?» Вынырнувшие оттуда щупальца стали для него полной неожиданностью. Многочисленные присоски намертво приклеились к броне, потянув к себе незадачливого легионера. Гор не собирался сдаваться так просто. Упершись ногами в землю, он оставлял в асфальте глубокие борозды, безостановочно стреляя из дробовика в сгустившийся туман. Остальные центурионы безмолвно наблюдали за исчезновением товарища, ожидая моих приказов, пока что действовало не стрелять. Чтобы не получать сообщения о первом убитом члене отряда, я послал ракету в сторону предполагаемой твари. Угадал. Гор появился через минуту, весь облепленный противной слизью, и, на удивление, веселый. «Там тварь метра четыре! Пыталась проглотить меня! Спасибо за помощь, капитан! С меня пиво!» «В следующий раз не рискуй!» — проворчала Фокси, нервно размахивая хвостиком. «Цезарь, что делать? Стрелять? Отходить?» С задумчивым видом потер подбородок. Ситуация складывалась странная. За туманом явно происходило что-то интересное, но нас пока не атаковали напрямую. То есть мы вполне справлялись с поставленной системой задачи не пускать жуков дальше. Плохой командир непременно обрадовался бы халяве. Я же издал тяжелый вздох. Опять тратить кредиты. Примерно через минуту над нами пролетели реактивные истребители, сбрасывая сотни миниатюрных плазменных бомб. Я заплатил 500 тысяч, чтобы рассечь главную дорогу огненной стеной. Лишившись подпитки, туман должен постепенно рассеяться. Нужно ему помочь. «Залп из всех гранатометов! Устроим им жаркую встречу! Грагатах, ты тоже присоединяйся!» Грел поменял свою дубину на мощный штурмовой огнемет. Гигант радостно загудел, выдав все, что у него было. Остальные центурионы безропотно подчинились, выстрелив дорогущими снарядами. «В принципе, им-то чего жалеть кредиты? Все снаряжение оплачивалось с командного счета. Наоборот, радоваться нужно возможности сражаться крутым оружием вместо ВМПЛ-17. Мощный жар и ударные волны разгоняли поднадоевший туман, являя нам скрывающихся за ним тварей. Они, мать его, прятались в гигантских раковинах, которые аккуратно тащили под маскировкой. Своеобразные десантные модули хорошо держали пулеметные очереди, позволяя доставить большую орду вплотную к нашим позициям. За перенос отвечали огромные бронекрабы, которым помогали спруты, или СР-105У-4. «Отстреливать больших тварей! Не обращать внимания на раковины!» — сразу направил легионеров в конструктивное русло. «Валькирия, Грагатах, ждите появления десанта!» Стрелки перенесли огонь на не особенно прочных осьминогов. Фокси со своими снайперами занялась отстрелом бронекрабов-несунов. Из-за больших размеров у них не получалось закрыть все уязвимые точки, особенно страдали ноги. Лисичка ловко уничтожала одну тварь за другой, пока королева откровенно тупила. Она не успела исполнить задуманное и теперь пыталась выбрать, что делать дальше, одновременно концентрируясь на других направлениях. Я бы на ее месте отступил, но она выбрала послать всех в атаку. Из-за постоянного грохота я не слышал ударов изнутри гигантских раковин. В один не особо прекрасный момент они почти одновременно раскололись, и оттуда хлынули сотни тварей. Основу составляли разожравшиеся мурглы и бронекрабы-воины. Твари хватали осколки и прятались за ними, будто за щитами, пока бежали на наши позиции под пулеметным огнем. «Вот теперь начинается настоящее веселье!» — расхохоталась Валькирия. Эльсейка зарядила очередью реактивных снарядов точно в центр ближайшей кучи, за раз уничтожив больше сотни тварей. «Рокс, ты там не скучаешь?» Надувшаяся Лолька показала ей язык. Выстроившиеся за нашими спинами роботы безмолвствовали с задранными головами. Я строго-настрого запретил ей вмешиваться в наземное снаряжение, опасаясь пропустить воздушный налет. Пока комары успешно воевали с авиацией Федерации. Вон, бомбардировка исчезла из списка доступных опций. И кто-то все же купил танк. В голове резко кончилось место для левых мыслей. Второй прилив был гораздо обильнее первого. С помощью пулеметов и снайперок мы разобрались с десантом, однако почти сразу по той же дороге поперли тысячи тварей. Основа состояла из тех же мутировавших мурглов, обозначенных системой как СР-105А4. Прочная чешуя, высокая скорость и импровизированная защита позволили им подойти к нашим позициям практически в упор. Пока нам удавалось сдерживать тварей за счет гранат, но их запас таял быстрее июньского снега. Самые паршивые — королева смогла отрезать нас от башни легиона. Доставка боеприпасов исчезла из списка доступных опций. Там вообще осталось одно большое нихрена. Отныне Центурия сражалась сама по себе. Ребята прекрасно понимали, в каком незавидном положении мы оказались. Однако никто не роптал и не пытался сбежать. Все легионеры выкладывались на полную. «Им конца и края не видно. По моим расчетам, мы продержимся не больше часа», — заявил Трой. «Нужно отходить к космодрому». «Не вариант. За нами жилой район на миллион человек. Федераты бросили все силы на эвакуацию. Каждая минута — это тысячи спасенных жизней. Стоим до конца». «Главное не говорить о человеколюбии. Лучше пусть думают, что я не хочу отдавать жукам халявную биомассу». «Может, тогда подключим железных болванов? Почему они стоят?» Лолька стреляла из ливня наравне со всеми, однако ее роботы по-прежнему бездействовали. Я не успел ничего сказать. Рой ответил за меня. Черное от многочисленных пожарищ небо будто пришло в движение. К нам приближалась огромная стая. «Воздух! Рокси, настал твой звездный час! До нас не должна долететь ни одна тварь!» Одарив меня красноречивым взглядом, мрачная Лолька быстро кивнула и села прямо на залитую жучиной кровью землю, полностью сосредоточившись на управлении. 500 роботов одновременно ожили, вскинули гаусс-винтовки и послали навстречу приближающимся жукам первый залп металлических шариков. «Выше нос!» — закричал я напряженным легионерам. «Сейчас начнется самое интересное!»